Глава 29. Временная вечность. Когда до похорон оставалось 9 дней, Анки Синамон вызвала Уатха Менеха. «Моя сестра, принцесса Неферне Руатон, уехала в Мемфис вместе с супругом неделю назад и почему-то задерживается. Пусть направят посланца в Мемфис, во дворец, где она находится. Необходимо поторопить ее с возвращением. Нам еще кое-что надо обсудить». Пришедший в смятение главный распорядитель церемоний выкатил глаза. «В Мемфис? Как она туда добралась, Твое Величество?» «Но, без сомнения, на славе Амона». «Прости меня, Твое Величество, но слава Амона стоит у набережной с начала паводка. Я расспрошу начальника хозяйственной службы, но, насколько мне известно, никто не заказывал поездку в Мемфис». Анки Синамон нахмурила брови и продемонстрировала все признаки беспокойства, какие только пришли ей в голову. «Что это означает?» — пробормотала она. «Расспроси всех, кто может что-нибудь знать, и возвращайся ко мне с отчетом». Минутой позже Уатх Менех, на этот раз чрезвычайно взволнованный, возвратился вместе с начальником хозяйственной службы. «Твое Величество», — сказал тот, — «слава Амона пришвартована у набережной. Ни царевна Неферне Руатон, ни царевич Шабака не отдавали указаний о подготовке судна для поездки в Мемфис, когда царевна уехала». Вот уже 8 дней прошло с тех пор. Она проделала свои 100 шагов, как будто охваченная волнением. «Очень странно», — сказала она Уатху Менеху, «попроси начальника охраны Рамзеса прийти ко мне». Прошел час, прежде чем Рамзес появился у входа в царские покои. «Начальник охраны», — обратилась она к нему, — «прошло 8 дней с тех пор, как царевна Неферне Руатон и ее супруг, царевич Шабака, известили меня о том, что отправляются в Мемфис, где у царевича были дела. Я полагала, что они воспользовались царским кораблем, но только что узнала, что корабль стоит у набережной. Начальник хозяйственной службы мне к тому же сообщил, что не получал приказа готовить судно к отплытию. Все это очень странно. Моя сестра, ее супруг и их ребенок исчезли. Я тебя попрошу как можно быстрее узнать, где они находятся». Рамзес казался потрясенным. Само исчезновение царевны уже было неординарным событием, но исчезновение супружеской пары вместе с ребенком за несколько дней до похорон царя — это была катастрофа. Он опасался, что это дело рук кого-нибудь из безрассудных приверженцев Харимхеба. «Хорошо, Твое Величество». Несколькими минутами позже он докладывал об этом деле Харимхебу. Главнокомандующий был озадачен. «Можно ли опасаться, что кто-то из наших людей пошел на преступление без нашего ведома, как это сделал когда-то Хнумас?» — спросил Рамзес. «Но именно тебе надлежит ответить на этот вопрос. Однако я не думаю, что среди наших людей найдется такой безумец. Я тоже так считаю. Двор заявит о покушении на жизнь сына Неферне Руатон Аменхотепа», — озабоченно сказал Рамзес. «Мнение двора мало что значит, но все же постарайся пролить на это дело свет». Буквально на следующий день в Фивах распространился слух об исчезновении второй царственной пары и, самое главное, второго возможного наследника трона. Также высказывались предположения об убийстве царевны, ее супруга и их ребенка. До похорон Харимхеп оставался мрачным. Среди других причин было и то, что таинственное исчезновение Шабаки лишало его возможности устроить показательную месть, который он готовил для нубийца. Двор гудел от слухов. Похоронная церемония имела множество нюансов, и это лишь подливало масло в огонь. Впервые во главе траурной процессии шли только женщины, дочь и внучка покойного. В царской семье не осталось ни одного мужчины, так как Сибатон и Сагор не были наречены царевичами. В большом зале дворца присутствовали почти все главы ведомств и высокопоставленные лица. За исключением одного единственного человека, Хримхеба. Был ли он лишен милости царицы? Но в таком случае что там делали преданные ему люди Рамзес и Майя? Его имя было внесено в протокол, он должен был шествовать вместе с главами ведомств. Почему он отсутствовал? Хумас поднял руку. Молитвы очищения и обращения к Амону-Ра были произнесены. Дымились благовония. Царица склонилась над первым саркофагом, пока его не закрыли, созерцая золотую маску, представляющую улыбающегося молодого царя, каким его, без сомнения, никто не помнил, и положила на грудь покойного, туда, где лежали скипетр и боевой цеп, гирлянду из роз и незабудок. Мутнехмет возложила венок из лотосов. Ввиду ожидаемой вечности крышку первого саркофага запечатали гвоздями. Он был вставлен во второй саркофаг, второй в третий, затем все саркофаги поместили в деревянный гроб. Тройную укладку установили на тот же паланкин, обтянутый сукном, расшитый золотом, который уже не однажды использовался для похорон. Все это подняли на плечи 10 мужчин и понесли к выходу головой вперед, как предписывал протокол. Именно тогда царица, Мутнехмет и ее братья, Сибатон и Сагор, стали демонстрировать, насколько они горюют. Они пытались не дать унести саркофаг. Им полагалось кричать «Не уходи!». Но душа Анки Синамон была далеко. Ее губы едва шевелились, когда она положила руки на саркофаг. Мутнехмет казалась настолько потерянной, что можно было опасаться, как бы она не сошла с ума. Несколько громче звучали просьбы ее молодых братьев. Впрочем, плакальщицы оглушительно вопили, и больше ничего не было слышно. Процессия пересекла большой двор и добралась до парадной двери со статуями Амона по обе стороны. Если бы кто-нибудь поднял глаза, то увидел бы Хримхеба, наблюдающего за процессией с одной из террас. Анки Синамон и Мутнехмет взобрались каждая на свой паланкин, вслед за ними потянулась вереница паланкинов других участников процессии, наместника Гуи, Сибатона, Сагора и их жен, Усермона, глав ведомств, затем везли тележки с царским имуществом. Как обычно, нелегко дался проезд по улицам, между выстроившимися с обеих сторон рядами зрителей, которые следили за каждым жестом участников процессии. На протяжении всего шествия к месту Маат Анки Синамон размышляла о причине отсутствия Хримхеба. Что предвещала такая дерзость и пренебрежение священной церемонии, самой важной в жизни человека, тем паче царя? Его переезда в жилище для вечной жизни? Это вызывало у нее тревогу. Или, возможно, Хримхеб решил пренебречь участием в церемонии, которую возглавлял не он? Процессия остановилась перед новым храмом. Все выстроились согласно ритуалу. Во главе жрецы, за ними члены семьи покойного, затем высоко поставленные лица. С земли поднимался тонкий позолоченный слой пыли, делая все вокруг нереальным. «Возможно, все эти люди также умерли», — думал Анки Синамон. «Возможно, эти обряды выполняются уже в загробной жизни. Возможно, я умерла». Сквозь мерцающую пыль она перехватила чей-то взгляд. Это был взгляд Итшана, озабоченный, тоскливый. Протокол запрещал ему находиться рядом с нею. Мимолетно она подала ему знак, слегка наклонив голову. «Чей это храм?» — прошептала она, обращаясь к Мутнехмет. Усталость от поездки, выпавшие на ее долю испытания последних дней, притупили ее слух и зрение. Ее походка стала жесткой и механической. Дойдя до храма, она стала напоминать сомнамбулу, а до обрядов завершения церемонии было так далеко. Она охотно прилегла бы прямо здесь на пол. «Это храм моего отца», — ответила Мутнехмет. Ай давно уже подготовил свой переход в другое царство. Он заставил построить храм недалеко от своей гробницы. В часовне, где предстояло проводить обряд открытия рта, возвышались 4 статуи, у которых были его лица. Саркофаг поместили у подножия статуи Амона, сверкающего новой позолотой, и жрецы приступили к обряду очищения четырьмя чашами. Очищенный Амон-Ра, господин Карнака, Амон-Ра, Камутеф, хозяин своего великого места. Я тебе бросаю глаз Хоруса, чтобы пришел его запах к тебе. Крики плакальщиц отдавались эхом в горах. Анкисинамон пошатнулась. Сати, которая следила за нею, стоя позади, незаметно поддержала ее за талию. И вот наступил момент, когда жрец установил конец небольшой лопатке на рот маски, украшающей гроб. «Дай ему теперь слово, Амон-Ра. Дай слово своему сыну Аю, чтобы он распространял твою власть у твоих ног на протяжении миллионов лет». Наконец свершилось. Безбоязненно встретив заклятых врагов, поджидавших ее в хаосе, блуждающая душа царя Ая воссоединилась с его прахом. В загробной жизни теперь могла возобновиться его земная деятельность. Ему необходимо было подкрепиться. Два жреца поставили у подножия саркофага блюдо с мясом, блюдо с луком-пореем в масле, блюдо с хлебцами, фрукты, кубок, кувшин вина. По знаку жреца, совершающего обряд, плакальщицы запели гортанно и громче, чем прежде. Он говорил, говорит и будет говорить. Могущество Амона бесконечно. Царь говорит, царь ест и будет есть. Слуги из дворца развернули циновки на земле и поставили сверху низкие столы для поминальной трапезы, возглавляемой Хумусом, царицей и дочерью покойного. Сати наклонилась к царице и прошептала ей на ухо: «Поешь немного». Она сгрызла хлебец, поела фруктов и выпила вина с налетом пыли. Мутнехмет съела не больше царицы. Затем все встали, слуги убрали блюда и скатали циновки. Оставалось отнести саркофаг в гробницу. Хумус и жрецы устремили свой взор на царицу. «Шевелись», — прошептала ей Мутнехмет властным тоном. Анкисинамон вспомнила, чего от нее ожидали. Она опустилась на колени у подножия саркофага и произнесла священную фразу. «Не оставляй меня, не оставляй меня, мое сердце в этом гробу». Она не могла подняться. Наместник Гуя поспешил ей помочь. Подбежала Сати и придворные дамы, чтобы отвезти ее на место. Затем снова подняли громадный гроб на паланкин, и процессия возобновила свое медленное передвижение по пустыне. К счастью, теперь уже было недалеко. Подходя к гробнице, Анкисинамон и Мутнехмет пришли в изумление. Ее помещения были столь просторными, словно это был дворец для загробной жизни. Семь комнат были соединены коридорами, в которых свободно разместилась похоронная процессия. Ай заставил перенести туда из Ахитотона саркофаги и имущество своих отца и матери. Фрески и статуи украшали комнаты родителей и его собственную. Но он не осмелился нарушить волю Нефертити, которая пожелала в загробном мире находиться рядом с Ахнатоном. Там также было место для всех его детей, возможно, даже для Шабаки. У Анкисинамон помутилось сознание. Такое с ней случалось во время этих нескончаемых церемоний. Кому обращается сейчас этот человек, который посвятил лучшую часть своей жизни завоеванию власти, и который, возможно, видел, поражаясь, как сразу же после его ухода стало рушиться все, чего он добился, и царством начинает править его заклятый враг? Что сказал бы он Амону? «Я восстановил твой культ, и вот такая за это благодарность». Вышел бы он за границы смерти и преодолел бы ужасные испытания Маат, Анубиса и Тота, чтобы нанести оскорбление Божественному Величеству. Она смотрела на изображения богов, которые были в гробнице повсюду, даже на потолках. Беспорядочно перемешавшись из-за волнения, поток вопросов разрушил плотины. Так как рот ее еще не был запечатан, Что сказала бы она этим богам, появись они теперь, как в смертный час? С каким прошением обратилась бы она к ним? Почему ей действительно приходится расходовать свою яростную энергию на Харимхеба? Чтобы сохранить свое потомство, защитить эту династию, жертвой которой она себя несколькими днями раньше считала? А Исис, разве пыталась она сохранить свое потомство, когда Осириса убил Сет? Боги тоже убивали друг друга. Получается, что убийство было изобретено богами. В основе мира было подлое убийство, убийство бога своим братом. Она содрогнулась, понимая, сколь кощунственна эта мысль. Ее взгляд скрестился с взглядом Рамзеса. Она взяла себя в руки. Он рассматривал с равнодушным видом роскошные вещи, которые слуги нагромоздили вокруг. Кресла, столы, письменный прибор, сундуки из кедра или слоновой кости, статуи. Да, на все это была возложена ответственность за вечность Ая. «Как ты себя чувствуешь?» — прошептал чей-то голос рядом. «Итшан». Он пробрался через толпу. Она покачала головой. Ей необходимо было выспаться. 100 часов, 100 лет. Впрочем, выбившись из сил из-за шума, пыли и долгого пребывания на ногах, она задремала в паланкине, когда уже возвращалась во дворец. «Слишком много мертвых», — думала она, — «слишком».